Это был короткий, широкий меч с изогнутым лезвием. Такими клинками Эрагон никогда раньше не пользовался. Хотя и видел нечто подобное среди варденов. У меча была диковинной формы мощная рукоять с полированной головкой. Блестевший, точно новенькая серебряная монета. Короткий черенок рукояти был сделан из дерева, обтянутый черной кожей. Выгнутую гарду покрывала резьба в виде рунической письменности гномов. Лезвие было примерно в локоть длиной, острое лишь с одной стороны и слегка утолщенное посредине, где проходили два дола. Углубление, существенно облегчавшее вес клинка. Хвостовик уходил глубоко в рукоять. Меч был прямым, и лишь на расстоянии 6 дюймов от острия его лезвие резко изгибалось и, сходя почти на нет, превращалось в тонкое опасное жало. Если бы не широкое лезвие, этот клинок более всего походил на изогнутый змеиный клык, способный не только прорвать доспехи врага насквозь, но и при обратном движении вытащить наружу его внутренности. В отличие от обоюдоострого меча, скромосакс явно более всего подходил для рубящих ударов. Но самой интересной чертой этого меча было то, что нижний конец его лезвия был жемчужно-серого цвета, существенно темнее почти белой и гладкой, как зеркало, стали в верхней его части. Граница между этими двумя цветами была неопределенной, и оттенки серого на лезвии переливались точно шелковый шарф на ветру. Эрагон не сводил с клинка глаз. «Я такого еще не видел. Что это?» «Тарик Сндал», — ответил Фредрик. «Его гномы изобрели. Они по-разному закаливают острый и тупой края лезвия. Острый край у него необычайно твердый. Значительно тверже большей части наших клинков. Мы вообще не решаемся так лезвие закаливать. А середину лезвия и его тупой край гномы делают значительно мягче, чтобы она могла чуть ли не гнуться. Во всяком случае, была бы более гибкой и податливой. Благодаря этому клинок способен выдержать любой бой и не расщепляется, точно чугун на морозе». «А что, гномы все свои клинки так закаливают?» Фредрик покачал головой. «Нет, обычно лишь те, у которых только одна сторона лезвия острая. Иногда, правда, и самые лучшие из обоюдоострых». Он с некоторой неуверенностью посмотрел на Эрагона, явно желая что-то сказать. Но долго колебался, прежде чем все же спросил. «Ты хоть понимаешь, почему я выбрал для тебя именно этот клинок?» Эрагон понимал. Во-первых, если держать этот меч под правильным углом и почти перпендикулярно земле, то если самому не качать кистью, все удары клинок примет тупой стороной своего лезвия, сохранив его острый край для ответной атаки. А во-вторых, владение этим коротким мечом потребует от него, Эрагона, лишь незначительных перемен в тех основных движениях, которым его учили. Выбежав из павильона, Эрагон встал в боевую позицию. Взмахнул мечом над головой и, как бы рубя им голову воображаемого противника, резко опустил руку. Затем повернул ее, парируя удар невидимого копья. Отпрыгнул на 6 ярдов в сторону и блестящим, хотя и весьма нерасчетливым движением, крутанул меч за спиной, перебрасывая его из одной руки в другую. Затем, дыша ровно и спокойно, он вернулся туда, где его поджидали Фредрик и Блёдхгарм. Лёгкость и балансировка меча произвели на Эрагона сильное впечатление. Это был, конечно, не Заррак, но явно достойный ему соперник. «Отличный выбор», — сказал он Фредрику. Но тот все же уловил некую сдержанность в этой похвале, ибо сказал: «Однако ты не до конца удовлетворен им, губитель шейдов». Эрагон снова крутанул мечом над головой и поморщился. «Жаль только, что он так похож на большой нож для освежевания дичи. Когда он у меня в руках, Я какое-то странное ощущение испытываю. О, тебе не стоит обращать внимание на смех твоих врагов. Обещаю, им будет совсем не до смеха, когда их головы полетят с плеч. Эрагон улыбнулся. Хорошо, я беру его. Тогда минутку, сказал Фредрик и исчез в глубинах павильона. Но вскоре вернулся, неся черные кожаные ножны, украшенные серебряным орнаментом в виде завитков. Ножны он тоже вручил Эрагону и спросил. «А тебя когда-нибудь учили острить меч, губитель шейдов? С Зарроком у тебя ведь подобной нужды не возникало, верно?» «Нет», — признался Эрагон. «Но я хорошо умею обращаться с точильным камнем. Я могу наточить охотничий нож так, что он легко перережет нитку, брошенную на него сверху. И потом, я всегда могу поправить лезвие с помощью магии, если уж так надо будет». Фредрик даже застонал, возмущенно хлопая себя руками по ляжкам и выбивая из своих мохнатых доспехов целое облако шерстинок. «Нет-нет, острое как бритва лезвие, это совсем не то, что тебе нужно. Когда имеешь дело с мечом, лезвие обязательно должно быть довольно толстым и очень прочным. Хотя одна сторона лезвия действительно должна быть хорошо заточена. Хороший воин обязан содержать оружие в порядке. В том числе и уметь острить свой клинок». И Фредрик, усевшись на землю возле павильона, настоял на том, чтобы Эрагон непременно обзавелся новыми точильными камнями. Показал, как именно готовить лезвие меча к бою, и успокоился лишь после того, как более-менее удовлетворительно оценил умение Эрагона точить новый меч. «Ты можешь сражаться даже ржавым оружием», — сказал он ему. «Ты можешь сражаться в дырявом шлеме, но если ты хочешь снова увидеть восход солнца, никогда не выходи на бой с тупым мечом. А если бой только что закончился, и ты чувствуешь себя настолько усталым, словно бегом взобрался на вершину одной из Биорских гор, да и меч твой уже не так остер, как прежде, то, невзирая на усталость, при первой же возможности достань точильный камень, остановись и приведи клинок в порядок. Это ведь то же самое, что заботиться о верном боевом коне или о сапфире. Запомни, прежде чем удовлетворить свои собственные потребности, воин обязан позаботиться о своем мече для своей же пользы, ибо воин без меча – это легкая и часто и беспомощная добыча для его врагов». Эрагон и Фредрик еще довольно долго сидели под стеной оружейной, и солнце уже клонилось к западу, когда мастер наконец закончил свой урок. И тут по земле скользнула темная тень, зашумели крылья, и рядом приземлилась сапфира. «Ты нарочно выжидала!» — обиженно сказал ей Эрагон. «Хотя могла бы давным-давно спасти меня от этих бесконечных наставлений. Ты нарочно заставила меня выслушивать речи Фредрика о точильных камнях и льняном масле, которое лучше жира предохраняет металл от ржавчины и прочую ерунду. А насчет льняного масла, это действительно так?» — спросила сапфира. «Не совсем. Просто масло не такое вонючее. Да какое в конце концов это имеет значение? Почему ты заставила меня терпеть это занудство?» Сапфира чуть приподняла тяжелое веко и как-то лениво подмигнула ему. «Не преувеличивай. Занудство? У нас с тобой будет куда больше занудства в будущем, если мы окажемся недостаточно хорошо подготовленными. А то, о чем рассказывал тебе этот человек в ужасных вонючих доспехах, знать тебе, по-моему, очень даже полезно». «Ну, может и полезно», — согласился Эрагон. «Но уж больно скучно было его слушать». Но сапфира ничего ему на это не ответила, а, выгнув шею, лизнула когти на правой передней лапе. Эрагон поблагодарил Фредрика за меч и за науку, попрощался с ним, затем договорился с Блёдхгармом о месте встречи и пристегнул свой скромосакс к поясу Белотха Мудрого. Взобравшись на Сапфиру, он уселся поудобней и чуть не заорал от восторга, когда она, взревев, расправила крылья и стрелой взмыла в небеса. Эрагон, ухватившись за прочный шип на шее драконихи, смотрел, как люди и палатки уходят вниз, как бы превращаясь в собственные крошечные копии. А с большой высоты лагерь уже казался скоплением серых треугольных вершин, восточные склоны которых были погружены в глубокую тень, отчего вся территория лагеря стала похожей на шахматную доску. Укрепления вокруг лагеря топорщились, точно колючки ежа. Белые обструганные концы крепежных столбов и шестов с ложками ярко светились в закатных лучах солнца. Кавалерия короля Оррина в северо-западной части лагеря казалась сейчас горстью рассыпанных монеток. Чуть восточнее находился лагерь урголов с низкими темными палатками, разбросанными по склонам холмов. А Сапфира поднималась все выше и выше. Холодный чистый воздух обжигал Эрагону легкие, кусал за щеки. Он старался дышать не слишком глубоко. Рядом проплыла большая гряда облаков, казавшаяся плотной, как густая сметана. Сапфира, поднимаясь по спирали, прошла сквозь облако, и мелкие капельки влаги на мгновение ослепили Эрагона. Забили ему нос и горло, точно комком мокрой корпии. У него перехватило дыхание, и он поспешно вытер лицо, видя, что они вынырнули из облака и поднимаются еще выше. Красный орел пронзительно закричал, пролетая мимо них. Крылья Сапфира вздымались уже значительно медленней, да и у Эрагона в разреженном воздухе начинала кружиться голова. Почти не шевеля крыльями, Сапфира скользила примерно на одной высоте, но выше уже не поднималась. Эрагон посмотрел вниз. Они находились сейчас так высоко, что все оставшееся внизу, на земле, уже не казалось реальным. Лагерь Варденов казался неправильно расчерченной шахматной доской, с крошечными серыми и черными прямоугольниками. Река Джиет напоминала витой серебристый пояс с зеленой бахромой. На юге желтоватые облака, вздымавшиеся над пылающими равнинами, были похожи на огромную горную гряду, на вершинах которой гнездятся всякие чудовища. Вид у этих отливавших оранжевым облаков был такой, что Эрагону даже смотреть в ту сторону расхотелось. Примерно с полчаса они с Сапфирой дрейфовали на ветру, наслаждаясь покоем и отдыхая в обществе друг друга. Безмолвно произнесенное заклинание защитило Эрагона от холода. Наконец-то они оказались только вдвоем, как когда-то в долине Паланкар, пока в их жизнь еще не вторглась проклятая империя. Сапфира заговорила первой. «Мы с тобой словно правители небес». «Да уж, висим под потолком нашего мира». Откликнулся Эрагон и привстал, словно пытаясь дотянуться рукой до звезд. Нырнув вправо, Сапфира поймала поток теплого воздуха, идущий снизу, и снова выровняла полет. «Так ты завтра обвенчаешь Рорана и Катрину?» Как странно, что Рорану пришла в голову эта мысль. Странно уже и то, что Роран должен жениться. Но еще более странно, что именно я должен обвенчать их с Катриной. Надо же, Роран женится. Когда я об этом думаю, то сразу чувствую себя совсем взрослым. Во всяком случае, значительно старше. А ведь мы, еще совсем недавно бывшие детьми, тоже ни на миг не можем замедлить неизбежный бег времени. Поколения за поколением сменяют друг друга, и вскоре придет наш черед отправлять своих детей делать то, что должно быть сделано. «Погоди! Сперва нам еще надо пережить несколько ближайших месяцев!» «Да, это верно!» Сапфира покачнулась, когда их подхватил очередной восходящий поток воздуха и, обернувшись к Эрагону, спросила. «Ты готов?» «Давай!» Наклонившись вперед, она плотно прижала крылья к телу и быстрее стрелы полетела к земле. Эрагон засмеялся, охваченный ощущением невесомости, и крепче обхватил ногами Сапфиру, чтобы не соскользнуть с ее спины. Но потом в беспечном восторге выпустил шип, за который держался, и поднял руки над головой. Диск, в который превратилась сейчас далекая земля, вдруг стал вращаться. Это Сапфира, замедлив движение, по спирали спускалась с небес и вдруг, перевернувшись в воздухе, на мгновение замерла и продолжила падение уже вверх тормашками, так что Эрагон, с трудом на ней удержавшись, забарабанил по ее плечу и заорал. «Эй, Сапфира, что ты делаешь?» Выпустив из ноздрей ленту дыма, она выправила полет и снова стрелой понеслась вниз. Земля быстро приближалась. У Эрагона заложило уши, и он принялся двигать челюстью и глотать. Но давление в ушах все возрастало. Менее чем в 1000 футов над лагерем Варденов, и казалось всего в нескольких секундах от того, чтобы врезаться прямо в палатки и прорыть через весь лагерь глубокую кровавую траншею, Сапфира позволила ветру наполнить ее широко раскинутые крылья и так резко замедлила падение, что от неожиданного толчка Эрагон чуть не выколол себе глаз тем шипом у нее на шее, за который держался. Раза три хлопнув мощными крыльями, Сапфира окончательно остановилась и, сложив крылья, начала мягко, кругами, спускаться на землю. «Да чего же здорово мы повеселились!» – воскликнул Эрагон. «Еще бы! Нет ничего веселее таких полетов! В такой игре, если ты проиграл, то исход только один – смерть!» «Ну что ты! Я, например, ни секунды в твоих возможностях не сомневался! Ты никогда не врежешься в землю!» Он чувствовал, как приятно ей слушать его восторженные похвалы. Свернув в сторону их палатки, Сапфира тряхнула головой. Да так, что Эрагон снова чуть не свалился на землю. И сказала. «Мне бы следовало уже привыкнуть. Но каждый раз, как я выхожу из такого пике, у меня на следующий день так болят плечи и грудь, что я едва могу пошевелиться». Эрагон ласково погладил ее. «Но завтра тебе не обязательно куда-то летать. Завтра единственное обязательное для нас дело – это свадьба Рорана, а на свадьбу ты можешь прийти и пешком». Сапфира что-то проворчала и приземлилась, поднимая облака пыли и чуть не сбив своим могучим хвостом палатку. Спешившись, Эрагон предоставил ей полную возможность привести себя в порядок с помощью шестерых эльфов. И с остальными шестью рысью побежала разыскивать целительницу Гертруду. Расспросив ее, он узнал, как следует проводить обряд венчания. И даже немного потренировался с нею, чтобы завтра случайно не совершить какой-нибудь непредвиденной оплошности. Затем он вернулся к себе, умылся, переоделся и вместе с Сапфирой отправился на обед к королю Оррину. Был уже поздний вечер, когда Эрагон и Сапфира вернулись наконец домой и еще долго, глядя на звезды, беседовали возле палатки о том, что уже было и что еще только может с ними произойти. Оба чувствовали себя совершенно счастливыми. Эрагон посмотрел на Сапфиру, чувствуя, что сердце его настолько полно любовью, что, кажется, вот-вот перестанет биться. «Спокойной ночи, Сапфира!» «Спокойной ночи, маленький брат!»